Глава 28. Сон. И только истинное дитя матери вернет ее домой, и придется ей пасть, как и детям ее, иначе будет она закована навеки. Книга матери и отца. Глава 215. Я знаю, что ты измотана и жаждешь отдыха, но я не смогла обуздать свой интерес, говорит древнейшая, сидя напротив меня. Оглядываюсь по сторонам и вижу самый прекрасный лес, который только можно придумать. Зелень ярче, солнце теплее, трава мягче, а птицы щебечут без умолку. Оборачиваюсь к древней Эванжелине и бросаю взгляд на ее ноги, которые сейчас вовсе не похожи на камень. Две нежные девичьи лодыжки выглядывают из-под подола светло-желтого платья. «Где мы?» – спрашиваю я. «Это мой дом», – отвечает ведьма и, повернувшись направо, говорит. «Недалеко поселение, в котором жили первые ведьмы и маги. Я люблю сюда возвращаться, но тяжелые мысли не позволяют оценить красоту по достоинству. Я вижу эту поляну иначе, не так, как ты. Море крови и стонов боли, крики матери и плач существ. Это все очень занимательно, но я не понимаю, как ощутилось в воспоминаниях древнейшей. Как мы здесь оказались? Все же спрашиваю я. Я решила поговорить с тобой. Ты должна знать, что твое предназначение, твое рождение и путь, который ты уже прошла и пройдешь, не случайны. Ты должна была явиться на Мэроу, чтобы спасти его. Многострадальный мир ждал тебя, и ты пришла. Я не испытываю восторга от того, что дальнейшее существование Мэроу теперь зависит от меня. Я простая охотница с достаточно эгоистичной темной душонкой. Думаю, Мэроу нужно было ждать кого-то более подходящего. Поднимаю взгляд на ведьму, встречаюсь с ее льдистыми глазами и честно признаюсь. Я не знаю, выйдет ли у меня. У тебя получится. И я считаю, что ты должна знать о том, что будет с Мэроу после того, как матерь и ты погибнете. Меня удивляет мое спокойствие. Я разговариваю о своей смерти и ничего при этом не испытываю. Страха точно нет. Есть неуверенность в своих силах. «И что же?» – спрашиваю я. «Все существа, ее дети, которые были созданы в мире огня, падут». И развеется их пепел по просторам двух миров. Существам, рожденным на Мэроу, ничего не грозит. Мир будет чист, врата навсегда закроются. А как же те, кто пойдет со мной? Колум и Миланта, Аргас и Гвиана, принц, в конце концов. Они не смогут выйти? Успеют, если ты убьешь матерь у самых врат. Или же ты пойдешь одна. Существам, рожденным на Мэроу, ничего не грозит. За матерью последуют лишь те, кого она сотворила, будучи в одиночестве в мире огня. Отрицательно качаю головой и говорю. Я не могу пойти одна, нужен тот, кто выведет Аргаса обратно. Прокручиваю полученную информацию и спокойно выдыхаю. Стоит мне убить матерь, как все суртуры и подобные им твари покинут Мэроу. Я этого уже не увижу, но дорогие сердцу существа смогут прожить долгую, пустую от страха жизнь. Ведь над ними не будет давлеть материнская кара, а ночь станет доступна для всех и вся. «И кому ты это доверишь?» – спрашивает ведьма. Бросаю на нее короткий взгляд и вижу в глазах древнейшей искорки юмора. Она, как и я, знает, кого я попрошу это сделать. Еще раз осматриваю великолепный лес. «Я сплю?» – спрашиваю я. «Отчасти. Ты спишь, но твоя душа, несмотря на то, что она устала, рвется в бой. Сейчас ты лежишь на камне, недалеко от тебя сидит Бастиан и смотрит на твое расслабленное лицо. Он не согласен с решением, но мы с тобой знаем, что ты должна сделать то, что необходимо. Я сделаю». Он может помешать. Не помешает. Отчего такая уверенность? «Я не знаю, но Мэроу для Бастиана значит куда больше меня». «И тебе не жаль прощаться с Мэроу?» – спрашивает ведьма. Пожав плечами, отвечаю. «Ничего хорошего я тут не увидела». «Это не так, и мы обе это знаем. Как же меня раздражают те, кто умеет читать мысли. Не очень-то приятно понимать, что кто-то постоянно сидит у меня в голове. Извини, я привыкла, что ликаны никогда не скрывают свои мысли». «Так для чего мы тут?» Древнейшая ведьма смотрит по сторонам и говорит. «Так выглядел мой дом до того, как матерь все разрушила. Я прошу тебя дать мне слово, что после смерти матери ликаны будут продолжать жить в этих горах, по своим законам и порядкам. Их не интересуют дворцовые интриги и власть. Им хорошо здесь, в своей скале. А ты что, решила отдохнуть?» «Нет, я, как и ты, отдаю свою жизнь. Клинок, который будет у тебя на рассвете, корабль и время – это то, что я могу вам дать, а после меня ждет великая тишина». «Это еще что такое?» «Великая тишина? Мы, первые колдуны, верили, что после смерти все отправляются на покой, и назвали это место великой тишиной. Оно существует? Как знать? Есть то, чего ты не знаешь?» «Да, я не знаю того, что будет после моего последнего вздоха». Ведьма готова умереть за Мэроу. Это навевает определенные вопросы. «Ты жила здесь очень долго, и почему жертвуешь собой сейчас? Ты сильна и могущественна. Перед тобой преклоняются и уважают. Тебя любят и почитают». «Эва, я жила слишком долго. Настолько долго, что я уже даже перестала считать алые луны. Моя смерть – это не жертва. Я всегда знала, что такой день настанет, я ждала его. Моя жизнь не жизнь, а существование. Я была живой только в своем магическом лесу, в те краткие встречи с возлюбленным. А то, что со мной происходит сейчас, это ожидание, и я рада, что оно подошло к концу. Отец предал тебя, использовал». «Это так, но он показал мне, ради чего стоит жить». «Ради любви?» – скептично спрашиваю я. «Да». Какое-то время мы сидим в тишине и наслаждаемся видом древнего магического леса. Несмотря на ведьму, тихо произношу. «Спасибо». «Слышать от тебя такое? Удивительно! Охотница, мы носители древнейшего имени Эванжелина, и ты оставишь его в истории во второй раз. Нас будут помнить и почитать». Вот Гвиана была бы рада такой перспективе. Мне почитание не нужно. «Но мне это не нужно, признаюсь я. Как и мне», говорит ведьма. Древнейшая растворяется в воздухе и напоследок желает мне удачи. Удобнее располагаюсь на зеленой траве и, прикрыв глаза, засыпаю во сне.